и злая судорога передернула ему губы. «Дай Бог только, чтобы там с его женой еще раз мне не встретиться». Позже, когда все несколько успокоились, поужинали и собрались вместе возле истопленной Клавдии русской печи, Лиза стала рассказывать о своей встрече с Нечаевым, о том, как он сразу отвел ее к Игнатию Павловичу, и тот пообещал принять на работу. Не тая сомнений, спросила Порфирия, хорошо ли он знает Нечаева, почему телеграфист этот заговорил с ней сразу как с доброй знакомой, хотя до того она видела-то его только каких-нибудь 5 минут. Порфирий неуверенно потер лоб рукой. «Как тебе сказать насчет Нечаева?» — проговорил он, прижимая спиной к горячей стенке печки, слегка пошевеливая плечами. «Человек он здесь для всех новый, и понять его путем из нас никто пока не может. А знакомых он себе кругом заводит, и среди рабочих, и среди небольшого начальства. Раз, другой встретится, поговорит, там на квартиру незваный придет, а потом уже глядишь, как свой здоровается, и не обидно это у него получается. Все делает вроде с хорошим расположением. На слова он очень смелый, другой раз прямо до озорства, подходит как-то на платформе к жандарму и говорит ему: «Ну, братец, беда, Николай скончался, вот телеграмма», и в нос ему бумажку сует. А у жандарма глаза сразу вот такие: «Господи, да как же мы теперь без царя? Помяни, Господи, его душу». А Нечаев ему строго так: «Что? Ты что это, государю нашему смерти желаешь? Скончался-то не Романов, а Николай Пупырышкин. Вот, видишь, читай, жена его из Черемхова матери своей телеграфирует». И пошел себе. Про бомбы, про взрывы всякие любит рассказывать. «Мне бы, — говорит, — изобрести такой пистолет, чтобы без звука стрелял и как наперсток на палец надевался. Показал на врага пальцем и готов. Я бы в 2 недели революцию сделал». «И верно, чудной он», — еще более настороженно сказала Лиза. «Однако нам лучше подальше бы сторониться его». Советовался я насчет Нечаева с Терешиным. Порфирий подвинулся, выискивая место у печки, где пожарче. Терешин говорит, приглядеться надо к нему. Бывают, дескать, просто характеры разные. А к рабочим он очень тянется. «Так мне идти ли тогда в четверг к Игнатию Павловичу? Как ты считаешь? Шибко с народом быть вместе мне хочется». «Работа, хлеб», — тихо проговорила Клавдия. «Скудно живем мы». «Ладно, пойди», — после раздумья неохотно сказал Порфирий и погладил ее по плечу. «Кто его знает, как еще у меня самого с работой дело к зиме обернется. И тебя жалко, на полотне работа тяжелая. Попробую». Они замолчали. А потом Клавдия зажгла лампу, и все пересели к столу. Порфирий стал читать вслух принесенную им от Терешина в толстом настольном календаре прокламацию, озаглавленную «Ко всем рабочим Сибирской железной дороги». Она начиналась так: «Теперь, когда поражение царизма в Маньчжурии становится несомненным, и только вопросом времени наша задача ускорить это поражение, всеобщая стачка протеста против ненужной бойни на Востоке явится первым и самым важным шагом». Лиза сидела, слушала, и чувство какой-то неудовлетворенности собой щемило ей сердце. Рабочие готовят стачку на железной дороге, а она тут ни при чем. Чем она-то этой стачке поможет? И мать, и Порфирий знают уже свое дело. Порфирий в боевой дружине, Клавдия листовки в рубахину носит, либо по станции их разбрасывает, а она, и ей бы делать что-нибудь большое, нужное, зря, что ли, она в тюрьме столько томилась. Но дело ей пока никто не давал. Терешин пообещал: «Придет время, скажу, погоди». а сам не спешит».